Глава 30. Храм Кратов. Границы системы Хорс. День исхода. «Я считаю, что атака орбитальной станции является полной глупостью», — обозначив легкий поклон, произнес старший жрец. «Наши корабли способны сломить оборону имперцев и продолжить путь к планете сквозь их строй». Представитель высшей ступени власти Кратов был облачен в черный, раздутый балахон, прошитый фиолетовыми нитями. И сине-черное одеяние постоянно трепыхалось, даже с учетом того, что в центральном зале управления исполинским кораблем отсутствовал даже малейший признак сквозняка. «Глупость оставлять за спиной противника!» Диакон, сидя на троне, прищурился, глядя на жреца. С каждым днем поклоны этого уродливого паразита становились все более формальными, а в искаженном из-за деформированного речевого аппарата голосе подобострастие звучало все меньше и меньше. Впрочем, замыслы Крата предтеча читал словно открытую книгу, каким бы умным ни считал себя этот изуродованный избытком эфира человек, для диакона любые его планы не опасны. Куда больше предтечу беспокоило известие о гибели Белиала и бегстве Астарота с Ясавой. О том, что последний отстраивал на планете убежище, диакон был в курсе благодаря соглядатаям Кратов. Не то чтобы он не доверял Астароту, скорее просто присматривать за товарищами из отряда было своеобразной формой опеки, сильного по отношению к более слабым. И о встрече Белиала с Астаротом предтеча был в курсе. Собственно, это было логичным поступком после того, как младшенький потерпел неудачу в центральных мирах. Мало того, что бывший император оказался в курсе появления эмиссаров, так еще люди каким-то образом сумели наладить контакт с планетарными хранителями. Но вот результат встречи его сородичей добавил очередное ведро дегтя в бочку меда. Как докладывали шпионы, встреча двух предтечей продлилась от силы полчаса, после чего Астарот сбежал с планеты. То, что встречу пережил именно он, у диакона сомнений не было. Во-первых, он прекрасно знал уровень владения эфира обоими, и Белиал даже рядом не стоял со Старотом. Конечно, был микроскопический шанс того, что Белиал застал врасплох бывшего товарища. Однако было и во-вторых. Спустя несколько дней после побега с Ясавы, Астарот прибыл к объединенному флоту подчиненных ему пиратов и мятежников с приказом готовиться к отправке в систему Хорс. И с учетом того, что остальные миры убежища стали закрываться один за другим, и Перун оставался последним открытым, ход мыслей Астарота был очевиден. Причины предательства еще предстояло выяснить, однако то, что мятежный предтеча решил завладеть Перуном в одиночку, было предельно ясно. Так что пришлось диакону отвлекаться от основной военной кампании и в срочном порядке отправляться к Перуну, прихватив с собой лишь незначительные силы Кратов. Была надежда успеть раньше сил пиратов. И, похоже, они действительно успели. Вот только шпионы докладывали о чрезвычайно мощном источнике эфира на местной орбитальной станции. По словам разведчиков, модифицированных под поиск одаренных, в эфирном поле он выглядел будто гигантский маяк. И предтеча знал лишь одно существо, имеющее подобную силу. «Нам нужно садиться. В скором времени подойдет флот вашего собрата, и мы окажемся зажаты с двух сторон», — уже с нажимом произнес старший жрец. «Вы же, завладев планетой, сможете дать отпор любым силам. После этого мы вернемся в космос и уничтожим любого, кто встанет на нашем пути». «Не смей ко мне так обращаться, животное! Помни о своем месте!» Диакон тяжело посмотрел на Крата, и фигура жреца стала сжиматься, а маска, скрывающая лицо человека, пошла трещинами. «Тебе, таким как ты, дарована возможность свершить месть, но вы не более чем инструмент. И если инструмент вместо помощи мешает хозяину, его уничтожают. Все понятно?» Эфирная сила диакона все сильнее сдавливала жреца, и одеяние Крата стало сжиматься, облепливая обезображенное тело, становясь его второй кожей и еще сильнее подчеркивая всю уродливость этого создания. Однако, несмотря на кажущуюся хрупкость, человек продолжал стоять, лишь слегка склонившись. Черная пленка, пусть и выглядела непрочной, была необычайно крепкой, не давая упасть жрецу на колени. Впрочем, несмотря на сдерживающую напор эфира броню, Жрец ощущал, как начинают отказывать его модифицированные органы, а во рту появляется привкус крови. «Более чем, господин». Поклон в этот раз у Крата вышел куда отчетливее. «Тогда я отдам распоряжение кораблям прорываться и атаковать станцию». «Нет, подготовь десантные суда». Сбавив напор эфира, отдал приказ дьякон. «Станцию нужно захватить целой». «Но это приведет к еще большим тратам боевых особей. Нерационально». Не отрывая взгляда от пола, глухо произнес жрец. «Выполняй!» Голос предтечи прозвучал оглушающе, словно раскат грома, и Крат отлетел на несколько метров, приземлившись на спину. «Это было последнее предупреждение». «Будет исполнено». Жрец поднялся на ноги, чувствуя, как его броня, пережившая атаку предтечи, вправляет вывихнутые конечности на место. «Я прикажу отправить на станцию лучшие образцы». «И пусть подготовит мой челнок. Я тоже отправлюсь туда», — добавил дьякон, когда Крат уже разогнулся и собрался уйти. «Нужно с предателем обсудить некоторые детали». Жрец на мгновение замер, но тут же поклонился и, выждав несколько секунд, убеждаясь, что приказов больше не последует, покинул предтечу. Едва Верховный Крат вышел из зала, как к нему тут же подскочил еще один жрец, похожий на старшего, как две капли воды, разве что балахон его был чуть светлее, и нити светились не столь ярко. «Выводите из сна Орией с 12-й палубы», — не сбавляя шага, приказал старший жрец. «Программа стандартная, защита». Если распоряжение старшего и смутило младшего по сану жреца, то это он никак не показал. «Нет, красная. Задержка активации в 3 часа. Но...» Вот теперь младший сбился с шага. «Время настало», — не оборачиваясь, произнес старший Крат и свернул в коридор, ведущий в его покои. Он прекрасно знал, что его преемник выполнит указания, ну а ему стоит подготовиться к уходу, так как в храм он больше не вернется. Орбитал. День исхода. «Как он?» — поинтересовался я, подходя к Аленке. «Дышит!» — не оборачиваясь, ответила сестра, глядя сквозь прозрачное стекло на пульсирующий кокон. «Этот огромный нарост, висящий на стене в одном из отсеков модуля А1, и правда дышал, то и дело втягивая и выпуская из себя облачка зеленоватого газа. Однако мы оба понимали, кого я имел в виду. Он уже вторые сутки не выходит», — сухо произнесла Аленка. «А когда я его последний раз видела, он походил на обтянутый кожей скелет. Только глаза светили жизнью. И то не нашей, какой-то нечеловеческой. Контакты с инопланетной формой жизни могут порой пагубно сказаться на внешнем виде. Но ты же не из тех, кто ценит по обертке». Я положил руку на плечо Аленки и тут же получил довольно болезненный удар по ребрам. «Дурак!» Девушка явно собиралась провести двоечку, но я успел отвести второй удар ребром планшета. «Я же вижу, что вы двое что-то скрываете. И мама это чувствует, только ей воспитание не позволяет лезть в дела главы рода. А Илью она, кажется, просто опасается». «Выше нос, сестренка». Отойдя на шаг, проверил, не треснул ли экран устройства. «Нет, вроде целый». «Все, что нужно, вам уже сообщили. Лишняя информация может отвлечь от остальных задач. А то я вас знаю, особенно тебя. Проявишь какую-нибудь инициативу, а мне потом разбирайся». «Поклеп! За такое могу и ногой двинуть. Даже по почкам. Дважды!» — угрожающе произнесла Алена. «Вот, запомни этот боевой настрой и сохраняй его ближайшие сутки». Я легонько щелкнул сестренку по носу. «Он тебе определенно пригодится. Через полчаса на станции объявят тревогу». «Уже явились», — нахмурилась Алена. «Подходит к границам системы. Разведчики доложили, что флот противника больше, чем предполагалось изначально. Так что было решено начать эвакуацию чуть раньше, чтобы не пришлось в попыхах суда растасовывать. Сама знаешь, когда собирается больше одного, всегда начинается неразбериха». «Только их еще не хватает. Да уж, что такое не везет и как с этим бороться?» — вздохнула сестра. «Слушай, раз такое дело, может...» «Нет», — покачал я головой. Твое место в модуле. И ты единственная, в ком я полностью уверен. И знаю, что Перуна, пассажиры А1 достигнут в целости и сохранности». «Но ты-то остаешься!» — попыталась возмутиться девушка. «Таков мой долг — оберегать свой род. Собственно, как и у тебя». Я положил руку на плечо сестре. «Пока меня не будет, все бремя руководства родом Исаевых ляжет на тебя. Вот, я тут кое-какую информацию для тебя подготовил. Почитаешь на досуге». Я протянул планшет Аленке, и та, включив его, принялась листать многочисленные папки. «Никогда не замечала за тобой такой аккуратности при ведении дел», — хмыкнула девушка. «Надо будет спасибо сказать и премию выписать твоему секретарю, что хоть немного тебя натаскала». «Не напоминай, пожалуйста», — делано вдохнул я. Хотя вот вспомнил, с каким грозным видом надо мной стояла Чакравати, заставляя нормально раскладывать документы, и даже холодок по спине пробежал. «А чего эти папки запаролены?» — ткнула пальцем в два ярлыка Аленка. «Персональные инструкции для Жилина и Леонова. Сама понимаешь, даже при самых благоприятных условиях до Исаевска я доберусь не раньше, чем через месяц-другой. Что со связью будет после крушения орбитала, тоже не ясно. А действовать нужно будет быстро. Население планеты резко увеличится. И начнется самая настоящая анархия. По крайней мере, в первое время». «А запаролены-то чего?» Не удовлетворилась ответом сестра. Но от необходимости ей отвечать меня спас зажужжавший коммуникатор. «Все, команду на эвакуацию объявили», — прочитав сообщение, пришедшее на 15 минут раньше положенного, произнес я. «Сейчас к нам должны будут подъехать первые автобусы с пассажирами. Тебе пора готовить модуль к старту». Алена с подозрением посмотрела на меня, но спорить не стала, лишь легонько стукнула меня по макушке планшетом и произнесла. «Если ты тут надумал помереть, то я тебя даже на том свете найду и весь мозг выем чайной ложкой». «Не, ну теперь я точно замотивирован, как никогда», — улыбнулся я и прижал сестру к себе. «И этому идиоту скажи, что если будет и дальше бояться показаться, я вскрою его уютное убежище, пропишу пару воспитательных между ног. Один черт, его колокольчики ему не нужны. Трус, блин!» Алена повернулась к стеклу и погрозила кокону кулаком. «Да, тяжело будет тебя с таким характером замуж выдать». Отстранившись, я погладил сестру по голове. «Иди готовься к старту». «Да иду я, иду!» — буркнула девушка и направилась к выходу из отсека. Правда, не дойдя до двери, обернулась. «И насчет сказанного я не шутила. Найду и устрою ад даже в аду, каким бы он ужасным ни был». Думаю, была бы здесь обычная дверь, и Аленка хорошенько ею бы хлопнула. Однако покинула помещение сестра по-тихому, под едва слышимое шуршание закрывающейся перегородки. Я же взглянул в обзорное окно на кокон, а после, пройдя через вторую дверь в помещении, попал в комнату с Ильей. Воздух в помещении был тяжелым, а кожу жгло, но, тем не менее, закатал рукав на левой руке, подставляя ее моментально появившимся из кокона усиком. Череда мелких уколов, я ощутил, как проваливаюсь в черный колодец. Ощущение полета было довольно сильным. Однако я точно знал, что стою по-прежнему в отсеке. По глазам больно резанул яркий свет, и я, протерев их, понял, что нахожусь в небольшом центре управления полетов. Что ж, вполне резонный выбор, с учетом того, что нам предстоит. «Зря ты ее игнорируешь», — произнес я, увидев сидящего за одним из пультов Илью в пилотском комбинезоне. Сидел он боком, свесив ноги с ручки кресла. Странная и чертовски неудобная, на мой взгляд, поза. Впрочем, парня это, похоже, не беспокоило. Попивая из разноцветной кружки, он, не отрываясь, смотрел на одном из экранов схему Перуна с предполагаемыми местами высадки беженцев. «Один раз поговорили, и хватит. Не хочется ее опять расстраивать». Поставив кружку рядом с фотографией Аленки в старинной рамке, Кузнецов повернулся на кресле в мою сторону. «Ты, кстати, тоже даешь ей ложные надежды. Это, наверное, даже еще хуже, чем игнорирование с моей стороны». «Подслушивал». «И подглядывал», — кивнул Илья. «Скучно. Тут время воспринимается несколько по-другому. Скорость обработки информации поражает, но из-за этого все, что происходит там снаружи, кажется очень медленным». «Ну, тогда ты в курсе, что гости прибыли». «Угу, модуль готов. Как только сюда займут места, я подключусь к Перуну и считаю расположение аномалий. Вряд ли их получится нейтрализовать, но, по крайней мере, у нас будет карта их расположения», — медленно произнес Кузнецов. Я так понимаю, это наш последний разговор. Что у вас всех сегодня за пессимистичное настроение? Вместо ответа спросил я. Что ты, что Аленка? Я помирать не собираюсь, и даже если шанс выжить небольшой, я буду зубами цепляться за каждый процент. И все же завещание ты написал. Илья вытянул руку, и на нем появилась точная копия планшета, который я передал сестре. «Я оптимист, а не идиот», — усмехнулся я. «Чай не в булочную за хлебом собрался. Тем более, что возникли некоторые осложнения. Какого-то лешего к нам движется флот пиратов. Не знаю, что там такого натворил Белиал, а теперь вместо одной угрозы вселенского масштаба нам еще угрожают и наши, человеческие идиоты. И будем надеяться, что родственничек устранил второго предтечу. А то с двумя тяжко будет». «Смертельно тяжко», — поправил меня Илья. И на мгновение вместо парня на стуле появился настоящий Кузнецов. Высохшее тело, облепленное множеством нитей, тянущихся из стенок кокона. Тонкие бесцветные губы, лишенная растительности голова. «Ты поэтому из кокона не вылезаешь?» — спросил я. «Пускай запомнит меня таким, каким я был раньше», — ответил Кузнецов, взяв себя в руки и вернув прежний облик. «Слушай, Игорь, ты действительно уверен, что наш план удастся?» «Конечно!» — уверенно кивнул я. «Тем более для меня нет большего стимула, чем защита семьи. Если я проиграю, то уже ничего не помешает дьякону завладеть планетой. А это верная смерть для всех, кто мне дорог. И это не только мама с сестренками и братьями. Внизу меня ждут те, кому я обещал вернуться. И я вернусь. Пусть даже для этого мне придется победить хоть сотню предтечей». «Немного пафосно вышло, но меня радует твоя уверенность». Наконец позволил себе улыбнуться парень. «Тогда и я приложу все усилия, чтобы сберечь ваш новый дом». Теперь, похоже, была очередь Ильи уходить от ответа. Так как только я собрался задать вопрос по поводу вашего, как в глазах потемнело, а спустя мгновение я очутился в собственном теле. «Адская парочка выйдет», — пробормотал я, поправляя рукав. Лезть обратно и докапываться до Ильи я смысла не видел. Он, конечно, уже не совсем человек, но мне ли об этом говорить? Да и вряд ли он отчудит что-нибудь такое, что хоть как-то сможет навредить Аленке. «Удачи и до скорой встречи!» Негромко произнес я, зная, что человек, сидящий внутри кокона, меня услышит. В ответ я ощутил легкий ветерок и, приняв это за ответ, отправился наружу. Стартовая палуба встретила меня шумом, хоть я и предупредил своих людей и людей-членов нашего союза, чтобы они раньше остальных добрались до уровня. Но, похоже, я не единственный был такой умный. Ушлые аристы, которым предстояло осесть на Перуне против воли, старались привлечь на свою сторону как можно больше обычных переселенцев, волею судеб занесенных на орбитал, и всячески их опекали. С одной стороны, это, конечно, хорошо, но теперь из-за отсутствия согласованности на въезде на уровень возник настоящий затор. Весть о появлении кратов заставила многих поддаться панике. Даже вещевание охраны, что до орбитала противник не доберется еще часов 10-15, не особо успокаивали толпу, постепенно превращающуюся в стадо. Впрочем, до конца посадки я задерживаться не стал. Дел в ближайшее время было достаточно. Да и долгие проводы, лишние слезы. Тем более вчера вечером мы ужинали всей семьей. И пусть никто не сказал, что это прощальный ужин, тем не менее, легкий оттенок печали в воздухе определенно витал. Так что, убедившись, что оба модуля приняли на борт всех, кого планировалось, и штатно прошли предпусковую проверку, я сел в автомобиль и направился в сторону запасного командного пункта орбитала, находящегося в самом центре станции. Что ж, та еще дыра на самом деле. Однако дыра удобная и безопасная. И оттуда я смогу дольше всего играть роль приманки для предтечи. Ну а после объяснить незваному гостю, что здесь ему не рады.